Подробные ответы на остальные вопросы им мог дать только язык. Кузнецов лихорадочно прокручивал в голове варианты захвата. Полевой лагерь только на первый взгляд выглядел пустым. В обманчивости безлюдья они успели убедиться, когда из палатки выглянул рыцарь в полном латном облачении. Чтобы вступить в бой, ему достаточно вытащить меч из ножен, а хорошая броня легко выдержит очередь из автомата. С такими ввязываться в ближний бой себе дороже. Еще не факт, что тролль, готовивший вонючую баланду, не является приманкой. Не стоило сбрасывать со счетов возможность замаскированных секретов в густых зарослях, окружавших лагерь со стороны леса. Чтобы импровизировать, Николаю был нужен шаг со стороны врага. Ну, хотя бы шажок. И этот шаг сделал незадачливый повар. Тролль уже собрался зачерпнуть снятым с головы шлемом вторую порцию, как его скрутило в три погибели. Выпавший из лап шлем, заменявший посуду, откатился по песку в сторону от котла. До разведчиков, схоронившихся за кустом боярышника, донесся печальный звук «Уррррр». Определить, урчит ли эта похлебка в животе у тролля или это стон сквозь стиснутые клыки, было нельзя. Наблюдая картину переваривания, Задов вполголоса прокомментировал. «Посолить забыл. Так всегда с Хохилом бывает, когда он еду в офицерской столовой готовит. Главное в этом деле – специй и перца побольше сыпануть. Тогда есть можно». «Вот, сейчас в сортир побежит». Николай приложил палец к губам. Он не мог позволить Лёве нарушить маскировку группы. В голове обер-лейтенанта созрел план. Осталось только воплотить его в жизнь, но это уже было делом техники и сноровки. В подтверждение Лёвиных слов, жертва собственной стряпни и обжорства метнулась в сторону леса. Тролль быстро ковылял на трех лапах, четвертой бережно придерживая живот. Потом он выпрямился и перешел на неровный бег, срывая по пути широкие лопухи. Не сбавляя скорости, повар вломился в кусты, над которыми виднелась остроконечная крыша шалаша, служившего походным туалетом. Командир группы махнул рукой товарищам, подавая условный сигнал «за мной», и пополз в сторону шалаша, где уединился незадачливый повар. «Будем резать?» – деловито осведомился Задов, вытаскивая из кармана бриджей маленький перочинный ножик. Вместо лезвия Лёва выдвинул штопор. Иногда руки у него действовали самостоятельно, повинуясь глубинным сигналам мозга. Дрессировщик Дуров называл это условным рефлексом. «Будем брать!» – прошипел Кузнецов, недовольный излишней болтливостью подчиненного. Командиру группы часто приходилось брать языка еще во время войны. Он выполнял эту важнейшую для разведчика работу и самостоятельно, и вместе с партизанами. Самыми урожайными местами были мусорники и отхожие места. Несмотря на строгие предупреждения, записанные в инструкциях и изучаемые во всех армиях мира, военнослужащие постоянно повторяют одну и ту же ошибку. Об этих самых местах вспоминают по мере возникновения потребности в них, забывая немедленно после использования. Невозможно подсчитать, сколько вояк было похищено при посещении мест общего пользования. Служивый человек отлучался на 5 минут и исчезал навсегда. Языка брали в плен бесшумно, живым и по возможности невредимым, то есть не сильно покалеченным. Захват можно было проводить не обязательно методом непосредственного нападения. Во все времена в ходу были чисто охотничьи способы – петли, капканы, волчьи ямы и другие изощренные ловушки. Всех не перечислить. На берегу озера на ловушки не было времени. Разведчики бесшумно ползли в сторону шалаша, сливаясь с травой. Если хрустнет под ними хоть одна хворостинка, то вся операция пойдет прахом. Главное в работе разведчика – Бесшумность и расторопность. Напасть на тролля надо было внезапно, действуя наверняка. Замешкается один, подведет всех. Десантники затаились недалеко от шалашика. Потянулись томительные минуты ожидания. Тяжело ждать, когда в душе горит охотничий азарт. Общались друг с другом при помощи мимики. Задов корчил страшные рожи, соответствующие, по его разумению, обстановке. Петруха сводил глаза к переносице, стараясь увидеть собственный нос и рискуя заработать косоглазие. Это ему быстро наскучило, и он высунул язык, пытаясь им достать кончик носа. В руке он сжимал носовой платок, будущий кляп для задыхания рта, точнее пасти. Ермак вытащил из вещмешка моток веревки для связывания пленного. Все были наготове. Наконец, томительное ожидание закончилось. Повар, тяжело отдуваясь, вылез из шалашика. По выражению его морды стало понятно, что тролль находится в гармонии с окружающим миром. Жертва обеда собственного приготовления, блаженно пофыркивая, вломилась в заросли малинника. Тролль начал объедать красные ягоды, стряхивая их в широкую лапу. Несколько крупных малинок упало мимо, на землю. Тролль не поленился нагнуться за ними. Его усердие было вознаграждено. Он увидел перед своим носом две огромные синие ягоды-голубики. Тролль потянулся к лесному лакомству. Ягоды мигнули. Кузнецов, спрятавшийся в кустах малины, не удержался и еще раз моргнул. Любой на его месте не выдержал бы, когда к лицу тянется мохнатая грязная лапа, измазанная красным соком. Тролль замер, натужно сопя. Ему еще ни разу в жизни не попадались моргающие ягоды. Но это были цветочки. Все самое интересное было впереди. Николай не собирался долго играть с поваром в гляделки. Тот мог опомниться в любую минуту и заголосить, поднимая тревогу. Можно было ударить противника лбом в морду, но на нем был шлем, а грязный край которого легко рассечь собственную голову. Николай захватом руками под колени сшиб тролля на спину. Бросая, он поддернул ноги врага вверх, чтобы тот крепче приложился затылком о землю, но шлем смягчил удар. Повар тут же перевернулся на живот и попытался легнуть командира группы. Пятка попала в пустоту. Кузнецов в последний момент увернулся. Тролль попытался подняться. Николай ударил его с сапогом в подколенный сгиб, заставив осесть обратно на землю, одновременно прижав противника к себе. Затем он обхватил его корпус ногами и соединил обе стопы у тролля на животе, зацепив их друг за друга. В это же время командир перехватил мохнатое горло правой рукой так, что локоть оказался под подбородком, и начал душить. Для усиления приема свою левую руку он наложил на запястье правой. Примерно через 15 секунд тролль должен был потерять сознание. Секунды истекли, но мохнатая туша продолжала упрямо ворочаться под разведчиком, норовя стряхнуть его с себя, игнорируя приемы и захваты. Повар снова попытался встать на лапы, но был опрокинут ударом лезвия алебарды плашмя по голове. Ермак приемов не знал, поэтому действовал как обычно. Просто и наверняка. На этот раз шлем незадачливому кашевару не помог. Разведчики заткнули открытую пасть кляпом из Петькиного платка, причем не очень глубоко, чтобы не задохнулся. Пленного прижали лицом к земле, сидя на нем верхом, загнули ему за спину руку и затянули на ней петлю, обмотав веревку пару раз вокруг запястья. После этого подтянули вторую руку, наложили ее сверху на связанную и обмотали разъединенные концы петли вокруг обеих рук. Чтобы не рисковать, ноги тоже связали, стянув петлей набросом. Языка подхватили подмышки и поволокли вглубь леса. Замыкающим в группе захвата шел Кузнецов. Он поднял с земли сбитую во время схватки фуражку и настороженно огляделся по сторонам. Вокруг было тихо. Лёва и Ермак волокли связанного. Следом бесшумно двигались Кузнецов и Филиппов, заметая следы. Они аккуратно распрямляли примятую растительность. Петруха отдавал предпочтение цветочкам. Кузнецов, недовольно косясь на стажера, отличавшегося тягой к прекрасному, поднимал примятую траву. Разведчики с троллем в руках оставляли после себя настоящую просеку, сразу же бросающуюся в глаза. Кузнецов незаметно поморщился. Впрочем, была надежда, что у англичан, оставшихся на берегу, нет опытного следопыта. Да и горе-повара, наверное, хватится не сразу. До обеда, который он готовил, было еще далеко. У разведчиков должна была быть хорошая фора. Оставалось оттащить пленного подальше от лагеря и допросить. Когда за спиной остался почти километр бурелома, Кузнецов подал команду остановиться. Это расстояние он посчитал достаточным, да и возиться с примятой травой и ромашками уже не было сил. Связанного тролля посадили спиной к широкому в два охвата дубу. Задов и Ермак тяжело дышали. Пот тек с них ручьями. «Ну, Боров, отожрался на казенных харчах!» – с ненавистью произнес Лёва, вытирая рукавом тельняшки пот со лба. «Пудов 9 весит, вражина, не меньше!» – подтвердил Ермак. Тролль ворочался на земле под деревом, невразумительно мыча с кляпом во рту. Ермак на всякий случай подергал веревки, проверяя узлы. Удовлетворенно хмыкнув, сунул повару под нос пудовый кулак. Тролль перестал дергаться и затих. Ему оставалось только злобно зыркать из-под сросшихся над переносицей бровей. Он по очереди переводил недобрый взгляд с одного разведчика на другого, силясь понять, кто это и что от него хотят. Кузнецов сорвал травинку и теперь задумчиво жевал ее, пристально глядя на пленного. Он вспоминал все, что ему было известно о троллях. Всегда надо знать, с кем предстоит иметь дело, чтобы не совершить ошибок во время допроса и не добавить себе лишней работы. Знание особенностей психологии врага ускоряет оперативный процесс и делает его результативным. Вот Петруха стоит рядом, забыв от усердия закрыть рот. Его тоже надо поднатаскать. Стажеру пока не довелось сталкиваться с грязью жизни, которая присутствует всегда и везде, практически на каждом задании. Пленного надо было допросить немедленно, пока тот не опомнился от стресса. Троллю надо дать понять, что его задача – уцелеть вот здесь и сейчас, пока его не пришибли на месте. На войне нет запрещенных приемов. Как показывал жизненный опыт командира группы, практически все пленные, за очень редким исключением, начинают говорить. Стучат как дятлы, только успевая задавать нужные вопросы. Главное – запустить диалог. Память услужливо подсказала основные характеристики пленного. Типичного представителя троллей, низшего класса нечисти островного графства. Николай вспомнил занятия по оперативной подготовке, когда внимание слушателей обращали на особенности психологического портрета представителей потенциального противника в смежных реальностях. Тролли не так примитивны, как остальная нечисть. Они скрытны, изворотливы и хитры. Главная задача тролля любой разновидности – это выжить. Выжить любой ценой при самом неблагоприятном раскладе. Все заварушки рано или поздно заканчиваются, а тролли нет, если, конечно, остаются целыми и невредимыми, а главное – живыми. Они инстинктивно собирают абсолютно всю информацию, попавшую в поле их внимания. Из нее эти мохнатые существа делают быстрые и безошибочные выводы. Тролли, наблюдательные от природы, несмотря на маленький размер мозга, обладают способностью быстро сопоставлять факты и мигом просчитывать ситуацию. Их память феноменальна. Пленный располагает информацией, полезной десантникам, но говорить правду, скорее всего, начнет только после применения к нему неспортивных методов, известных всем разведчикам. С троллем нельзя играть в психологические игры, особенно если он почувствует хоть малейший намек на то, что инициатива находится на его стороне. Психологически переиграть тролля невозможно. Его мышление происходит не столько на логическом, сколько на интуитивном уровне. Его можно обмануть, но провести никогда. Это особенно подчеркнул преподаватель с механическим протезом вместо правой руки. Когда лектор доверительно сообщил слушателям, что слабое место тролля, как и любого пленного, страх, он так шарахнул по столу, что столешница треснула. Видимо, в протез был вмонтирован мышечный усилитель, а сам педагог имел веские причины для личной неприязни к троллям. Именно страх перед равнодушной жестокостью обстоятельств делает всех сговорчивыми. Чем больше бравады у тролля снаружи, тем больше животного страха внутри. Эти создания не прочь повоевать, но только не с равным противником и ни в коем случае с более сильным. В любое время они готовы пограбить и поразбойничать, если чувствуют свою безнаказанность. Заскорузлое мышление жадного от рождения тролля определяется текущим моментом, выгодно ему или нет. В случае выгоды он всегда пойдет на сотрудничество. Еще можно сыграть на его обидчивости, мелочности и обычной пакостности, присущих не только нечисти, но и большинству людей. Слабые места и недостатки есть у всех. Они найдутся всегда и везде. Их надо только поискать. А вот эта задача как раз по плечу подготовленному оперативнику. Кузнецов больше ничего про троллей вспомнить не смог. Настало время переходить от размышлений к делу, прорубаться сквозь чащу воспоминаний, признаться, надоело. Пауза затянулась. Пришла пора приступать к потрошению пленного. Остальные члены разведгруппы были того же мнения. Николай выплюнул изжеванную травинку под ноги связанному троллю. Это было воспринято десантниками как сигнал к началу допроса. «Ты боишься смерти, тварь?» – спросил языка Ермак и смачно прихлопнул комара на шее. Не обращая внимания на сдавленное мычание тролля сквозь кляп, он продолжил размышлять вслух, одновременно снимая шлем с лохматой головы. «Отличная походная кастрюлька. Тебе уже без надобности, а нам в хозяйстве пригодится». Тролль заворочился на земле, напрягая бугристые мышцы рук. Веревки держали крепко, только еще сильнее впились в тело. В увлекательную игру включился Задов. Лёва не любил оставаться на вторых ролях. Он вплотную подошел к троллю, приставил к выпирающему из-под засаленного фартука брюху штопор, выдвинутый из перочинного ножика, и внушительно произнес: «Не трепыхайся, рыбка! Ты знаком с моим другом?» Штопор замаячил перед глазами пленника. «Нет, сейчас познакомишься поближе!» «Предлагаю договориться, здесь и немедленно!» – встрял Петруха, для важности выпятив грудь колесом. Командир группы одобрительно кивнул. Стажер на глазах материал. Взрослел юный волчонок, впитывая жизненный опыт. Задов распалялся, специально доводя себя до состояния исступления. «Никаких гарантий! Только мое слово держит тебя на земле! Соглашайся! Альтернативы нет! Ты наш со всеми потрохами и съеденным обедом! Рассказывай все как на духу. Ты с нами в одной лодке. Потонем вместе. Ты первый пойдешь ко дну». На этом месте Лёва осекся и удивленно замолк, размышляя, почему его занесло на морскую тему. На помощь товарищу пришел Ерофей Палыч. Он проникновенно спросил тролля: «Тебе приятно напоследок смотреть на наши рожи?» Язык отрицательно затряс головой. «То-то! Перспективы у тебя мрачные. Кивок в сторону Задова, угрожающе размахивающего штопором. Мой ученый коллега обычно засверливает врагов насмерть. Эта маленькая слабость доставляет ему большое удовольствие. «Вот и нет!» – опешил Лёва и спрятал перочинный ножик за спину. «Вот и да!» – Ермак выразительно подмигнул. «Все знают об этом!» «Клеветаю ложь!» Лёва уже успел позабыть о пленном. Ему никогда не нравилось, когда его обвиняли в военных преступлениях. «Мне доставляет маленькое удовольствие рыбалка, а большое – Василиса!» Ермак начал подмигивать одновременно двумя глазами. Со стороны это напоминало нервный тик. Кузнецов с возрастающим интересом наблюдал за подчиненными, флегматично жуя очередную травинку. Наконец до Лёвы дошло. «Я просто следовал традициям, а заодно проверял правила Буравчика из физики». Добавив пафоса в голос, он процитировал. «Как гласит кодекс партизана, если враг молчит, его можно засверлить. И вообще, жестокость – понятие относительное». «Неужели?» Всегда непрошибаемый командир слегка опешил. «Как здоровье вашей мамы?» – стоял Петруха, давя на потаенные жалостные струнки. Тролль горько заплакал, громко хлюпая носом. Слезинки успевали скатываться только до середины щеки, впитываясь в густую шерсть. Кузнецов доброжелательно кивнул. Клиент дозревал на глазах. Пришло время приступать к заключительной фазе допроса. Одним движением командир вынул кинжал из ножен, висящих на поясе. Николай в два шага оказался рядом с троллем. Пленный попытался отползти от разведчика, извиваясь связанным телом, как угорь на берегу. Не получилось, и ему мешало дерево. Он уперся спиной в ствол, дальше хода не было. Язык замер, зажмурив глаза и втянув голову в плечи, полностью покорившись судьбе. Николай поднес кинжал к лицу тролля и неуловимым движением перерезал кожаный ремешок, фиксирующий кляп в пасти, чтобы его нельзя было выплюнуть или на крайний случай сживать. Это зависело от фантазии или сытости пленного. Тролль осторожно открыл один глаз. Убедившись, что встреча с вечностью откладывается, он с облегчением выплюнул изжеванный носовой платок Петрухи. Глубоко вздохнув, пленный набрал полную грудь воздуха и затараторил без остановки. «Не брал, не участвовал, не ловил, не видел, не слышал, не знаю, не помню, не привлекался!» Он замолчал после того, как Задов вытащил из-за спины руку и показал ему штопор. Заткнувшийся тролль умоляюще смотрел на Петруху, безошибочно определив в нем самого доброго. Молчаливый Кузнецов интуитивно внушал ему безотчетный страх. Остальных он просто опасался. Особенно ученого в полосатой майке и с маленьким ножичком в руках. Зачем нормальному человеку таскать с собой ненужную вещь? Такая игрушка ни в бою, ни в плотницком деле не пригодится. Этой штукой можно причинять исключительно боль и страдания. «Рассказывай по порядку. Начни с того, как вы здесь очутились», – наметил русло беседы Кузнецов. Он пока не спешил убирать кинжал обратно в ножны, ободряюще поигрывая лезвием у лица связанного. Хищная полоска стали, весело сверкая на солнце, перепрыгивала из одной руки в другую. Со стороны могло показаться, что она живая, а человек в зеленой немецкой форме безуспешно пытается поймать ее ладонями. Тролль не смог устоять перед обаянием ловкого собеседника, напоминавшего ему вертлявого циркового фокусника из далекого детства. Информация лилась из пленного без остановки. Кузнецов с трудом успевал вставлять уточняющие вопросы. Надо уметь отсекать ненужное. У языка в прямом смысле слова развязался язык. Он говорил и говорил, словно боясь, что его перебьют, не дав выболтать главное. Тролль тараторил, глотая окончания и перепрыгивая с одного на другое. Из всего услышанного у разведчиков сложилась ясная картина происходящего, украшенная всевозможными ненужными подробностями. Оказывается, сооружение из камней на берегу является аналогом карусели. Проще говоря, это средство перемещения вражеского отряда к коррекции реальности островного графства. Давным-давно в Англии нашли каменный лабиринт, оставленный древним народом. После него в истории ничего не сохранилось, кроме этого полуразрушенного сооружения и нескольких невнятных мифов и легенд. Каменный серпантин был вкопан в земляной пол древнего святилища, посвященного миру мертвых. По этим спиралям, приближаясь к центру и совершая все новые и новые повороты, должны были проходить не люди, а души умерших, чтобы потерять ориентировку и уже никогда не найти выхода назад, в мир живых. Проще говоря, каменный лабиринт являлся жертвенником, открывавшим душам вход в иной, потусторонний мир. Так мы привыкли говорить, понимая его как мир иных пространств и измерений. Это проход в другие реальности. Чтобы переместиться, достаточно пропеть старинную балладу. Для каждого мира своя песня. Их определяли методом научного тыка, то есть подбора. Раньше не обходилось без накладок. То ледяные великаны попрут из лабиринта, то хлынут полчища людоедов. Сейчас составлен официально утвержденный список баллад, открывающих проходы. Во время перемещения все держатся за руки, а поет один из шести разгулов, начальников английского отряда. Кто из них главный? Непонятно. Они сами постоянно ругаются между собой, выясняя старшинство. Чтобы попасть сюда, пели сагу о Джонни Кровавом Помидоре. Запевал разгул, остальные подпевали. Все имущество перли на себе, лодки в том числе. На берегу уже четвертый день. Не поход, а почти отдых. Почти, потому что с утра до вечера ловят рыбу. Надо поймать самую большую щуку в озере. На мелководье соорудили загон для пойманных рыбин. С ними занимается прикомандированный к экспедиции практикующий ученый маг. Чего он хочет добиться от щук, непонятно. Ходит по колено в воде, бормочет какую-то ахинею, трясет головой. И больше ничего. Сегодня с утра он даже из палатки не вышел. Говорят, мается желудочными коликами. Ученый слабак, не привык к походной еде. Работенка не пыльная, поставил сети, потом проверил их, пойманных щук определил в загон. И так целый день. На случай нештатной ситуации или опасности предусмотрен план экстренной эвакуации. У каждого члена экспедиции есть амулет на шее, начиная с командиров рыцарей и заканчивая последним троллем-рыбаком. Достаточно повалить один из пяти камней в центре лабиринта, как сразу же откроется проход и всех, у кого есть амулеты, перебросит обратно в то место, откуда прибыли. Половина личного состава на лодках рыбачат. Оставшиеся на берегу тролли под присмотром разгулов сидят в палатках. Из них составлена группа быстрого реагирования. В ее состав входят лучники, арбалетчики и легко бронированная пехота на случай неожиданного нападения. Повар не рыбачит вместе с остальными, потому что его сразу же укачивает, как только он садится в лодку. Поваром его назначили из-за врожденного косоглазия, что очень опасно в бою, в первую очередь для соплеменников. Дальнейшие расспросы ничего нового не прояснили. Все ответы сводились к занудному скулежу тролля, что он больше ничего не знает, но готов сказать все, что ему прикажут. Допрос закончился, уткнувшись в логический тупик. Пока Кузнецов размышлял над тем, как поступить дальше, Лёва Задов, уворачиваясь от клыков рычащего тролля, нащупал у него под засаленным фартуком амулет в виде спирали из золотистого металла. Он уже собрался сорвать шнурок с шеи, но в последний момент передумал, встретившись с тяжелым взглядом командира. Кузнецов не одобрял мелкого мародерства. Задов сорвал веточку и начал, как ни в чем не бывало, отгонять от себя комаров, безошибочно летевших на запах теплого тела. Разведчики переглянулись. Если бы они рискнули, то непременно попали бы в ловушку. Безлюдный на первый взгляд лагерь оказался хорошо подготовленной засадой. Одинокий повар у костра был приманкой. Десантники отошли посовещаться в сторону от дерева, под которым лежал связанный пленник. «Командир, что дальше делать будем?» Нетерпеливому Задову хотелось побыстрее выполнить задание и отправиться в законный отпуск. «Куда будем бить?» Кузнецов пожал плечами. «В жизни главное не то, как ты можешь ударить, а какой силой удар сможешь выдержать. Все остальное намного проще, чем я думал. Втроем выдвигаемся к берегу. Петруха остается недалеко от тролля, но скрытно. Так, чтобы его не было видно». «Зачем?» – перебил Задов. «Казалось, еще немного, и он начнет подпрыгивать на месте от нетерпения». Николай поднял бровь. Он не любил, когда перебивают, не дослушав. Лёва демонстративно прикрыл рот ладонью и замычал, изображая немого. Кузнецов продолжил. «Товарищ Филиппов будет пугать из кустов тролля до тех пор, пока тот не начнет кричать от страха и звать на помощь. Группа быстрого реагирования услышит вопли и поспешит на выручку. По дороге она напорится на засаду, в которой будете вы оба. Задача простая – задержать англичан. Главное – выманить их из лагеря. Я тем временем сверну камни перемещалки лабиринта. Откроется проход, и всю эту свору автоматически вышвырнет из нашей реальности. Победа будет за нами. Я очень на это надеюсь. Вопросы есть?» Командир группы обвел взглядом товарищей. Лёва открыл рот, собираясь задать вопрос, но Николай его опередил. «Если вопросов нет, пошли, объявим приговор троллю. Пётр, будете сидеть рядышком в кустиках и рычать, изображая хищное животное, когда мы уйдем. И что понатуральнее, с душой. Справитесь, Филиппов?» Стажёр, смущенно помявшись, ответил. «Я очень хорошо мяукаю. В деревне никто меня не мог отличить от настоящего кота. Один раз чуть поленом не зашибли». Командир мысленно выругался. Ставить в засаду необстрелянного стажера не входило в его планы. Оставалась слабая надежда, что тролли панически боятся кошек. Четверка остановилась напротив тролля. Для нагнетания трагизма паузу держали почти по Станиславскому. Нужно было, чтобы грубый, низменный тролль проникся всем трагизмом ситуации, в которую попал, сунувшись мохнатым рылом на чужую территорию. Десантники разглядывали языка с некоторым удивлением, словно видели в первый раз. Кладбищенскую тишину первым нарушил тролль. Он шкурой почувствовал, что сейчас решится его судьба, и жалобно заныл. «Мои лапы чисты! Я простой повар!» Заискивающе продолжал лепетать пленник. По сценарию, ответом должно было быть презрительное молчание. Но торопыга и болтун Задов не выдержал и немедленно возразил. «Видали мы таких поварят в шлемах и с шипованными булавами. Между варкой и жаркой подрабатываешь гоп-стопом. А если в рану от твоей дубинки попадут остатки стряпни, ты об этом подумал? Между прочим, отравленное оружие запрещено в этой реальности специальной конвенцией отрядов коррекции». «Это во-первых», – прервал Лёва Кузнецов. «Во-вторых, ловля рыбы без лицензии – государственное преступление. И в-третьих, за нарушение двух перечисленных законов вы приговариваетесь к растерзанию дикими зверями под этим чудесным раскидистым дубом, без права на помилование и подачу апелляции. Всего доброго! Желаем напоследок насладиться острыми ощущениями». «Смиренно и покорно прошу пощады!» – завыл тролль. «Я больше не буду! Если развяжете, могу побожиться по-вашему, по-людски!» «Верим, что сможешь!» – проникновенно согласился Ермак и, притворно вздохнув, развел руки в стороны. «Но развязывать не будем. И вообще, как ты смеешь тратить наше время, заставляя слушать твой гнусный голос, нытик?» – фыркнул Ермак. Разведчики повернулись и, не оглядываясь, зашагали в сторону лагеря на берегу. Пришло время вплотную заняться рыболовами. Напоследок тролль крикнул им в спину. «Вы еще пожалеете!» «Да-да, мы уже жалеем!» – весело отозвался Задов, не оборачиваясь. «Чтоб тебе учиться на одни двойки!» Тролль проклял напоследок стажера, как самого молодого. Петруха вздрогнул и втихаря перекрестился. На следующей неделе у него предстоял зачет по высокому моральному духу. Экзамен принимал комиссар отряда, известный зануда, славившийся мелочными придирками и отменным злопамятством. Прежде чем скрыться в густых зарослях, разведчики услышали приглушенные расстоянием стенания пленника. «Моя жизнь и судьба постоянно в чужих лапах!» Когда пленный уже не мог их видеть, разведчики разделились. Кузнецов приказал Петьке поменяться с Ермаком оружием. Для запугивания тролля автомат был не нужен, а алебарда годилась в самый раз. Стажер с тяжелой алебардой скрылся в кустах. Тимофеич перекинул ремень ППШ через плечо, а подсумок с запасными дисками повесил на поясной ремень. Командир определил сигнал для сбора разведгруппы – два дымных столба на берегу.